Конечно, конечно, но послушайте, Джо, если народные средства не помогают, как, впрочем, и патентованные препараты, и даже могут изменить все к худшему, вместо того, чтобы помочь, что же тогда остается? Ничего, правильно? Вы будете доедать? — спросил Уайзер, указывая на тарелку Ральфа. Морозно-серо-голубое свечение наподобие арабской буквы из сухого льда сорвалось с кончика его пальца. «Нет, я сыт. Возьмите, если хочется». Уайзер подвинул тарелку Ральфа к себе. «Не стоит сдаваться так быстро», — сказал он. «Мне бы хотелось, чтобы вы еще раз зашли в Райт-Эйд. Я дам вам пару визитных карточек. Мой вам совет. Позвольте этим парням попробовать». «Каким парням?» Ральф завороженно смотрел, как Уайзер открыл рот, чтобы откусить пирог. Каждый зуб окружало огненно-серое свечение. Пломбы сверкали наподобие маленьких солнц. Крошки пирога и яблочные начинки, спокойно, Ральф, спокойно, тоже светились. Затем Уайзер закрыл рот, и свечение исчезло. Джеймсу, Рою Хонгу и Энтони Форбесу. Хонг занимается акупунктурой. Его кабинет расположен на Канзас-стрит. Форбес же – это врач, владеющий искусством гипноза. Он принимает на Хессер-стрит. И прежде чем вы назовете их шарлатанами... «Я так не скажу», – спокойно произнес Ральф. Рука его потянулась к магическому глазу, который он по-прежнему носил под рубашкой. «Поверьте, я этого не сделаю». «Что ж, отлично. Я вам советую сначала обратиться к Хонгу. Иголки выглядят пугающе, но сама процедура почти безболезненна. Понятия не имею, что это такое и как срабатывать, зато когда 2 года назад стало особенно худо, Хонг мне очень помог. Форбес тоже неплох, так я слышал, но я предпочитаю Хонга. Он ужасно занят, но я постараюсь вам помочь записаться на прием. Так что скажете?» Ральф увидел яркое серое свечение, не толще нитки, вырвавшееся из уголка глаза Уайзера и скатившееся вниз по щеке, как супернатуральная слеза. И это все решило. «Я даю добро». Уайзер радостно передернул плечами. «Умница! А теперь расплачиваемся и убираемся отсюда». На полдороге к аптеке Уайзер остановился, привлеченный плакатом в витрине. Ральф же только мельком взглянул на него. Он уже видел такой в витрине магазина подержанной одежды. «Разыскивается за убийство», — отрешенно произнес Уайзер. Люди вообще потеряли голову. «Да», — согласился Ральф, — «будь у нас хвосты, думаю, большинство из нас проводило бы все дни в погоне за ним, пытаясь откусить». «Отвратительная выдумка», — раздраженно сказал Уайзер. «Но посмотрите-ка на это». Он указал на что-то рядом с плакатом, написанное на пыльном витринном стекле. Подавшись вперед, Ральф прочитал 3 коротких слова «Убить эту суку». От них шла стрелка, указывающая на фото Сьюзен Дэй. «Господи!» — прошептал Ральф. «Да», — согласился Уайзер. Достав носовой платок из заднего кармана брюк, он вытер надпись, оставляя на стекле ярко-серебристый след, видимый только Ральфа. Пройдя следом за Уайзером в конец аптеки, Ральф замер на пороге кабинета Джо, размером не более кабинки общественного туалета, в то время как Уайзер, оседлав единственный предмет обстановки, высокий табурет, стал звонить в офис Джеймса Роя Хонга, акупунктуриста. При этом он нажал кнопку громкоговорителя, чтобы Ральф мог следить за ходом разговора. Регистратор в приемной Хонга, некая особа по имени Одри, отношения с которой у Уайзера были намного теплее, чем того требовали профессиональные рамки, поначалу сообщила, что доктор Хонг не сможет принять нового пациента до Дня Благодарения. Ральф сразу сник. Уайзер поднял раскрытую ладонь в его сторону. «Минуточку, Ральф». А затем упросил Одри найти или создать свободное местечко для мистера Робертса в начале октября. Еще целый месяц, но все же лучше, чем ждать Дня Благодарения. Официальный праздник в память первых колонистов штата Массачусетс отмечается в последний четверг ноября. «Спасибо, Одри», — поблагодарил Уайзер. «Ты не передумала поужинать со мной сегодня вечером?» «Конечно, нет», — ответила девушка. «А теперь, пожалуйста, выключи этот чертов громкоговоритель. Я хочу кое-что шепнуть тебе на ушко». Уайзер нажал кнопку и, выслушав, рассмеялся до слез. Ральфу они показались великолепными, жидкими жемчужинами. Затем, дважды чмокнув в трубку, он положил ее на рычаг. «Ну вот, все улажено», — сказал Уайзер, вручая Ральфу маленькую белую карточку с датой и временем приема. 4 октября. Не так уж здорово, но больше Одри ничего не смогла сделать. Она просто умница. А вот визитка Энтони Форбаса, на тот случай, если вы захотите обратиться к нему. «Благодарю вас», — сказал Ральф, беря карточку. «Я так вам обязан. Единственное, чем вы мне будете обязаны, это еще одним визитом, чтобы я знал, как обстоят дела. Ведь я лицо заинтересованное. Знаете, есть врачи, которые вообще ничего не прописывают при бессоннице. Они предпочитают утверждать, что никто еще не умер от недостатка сна. Но ведь это не так». Ральф подумал, что это известие должно его напугать, но не почувствовал ничего подобного, по крайней мере, в настоящий момент. Свечение и ауры исчезли. Ярко-серые вспышки из глаз Уайзера, когда девушка что-то говорила ему по телефону, были последним видением. Ральф уже начинал считать, что все это лишь ментальные образы, вызванные комбинацией чрезвычайной усталости и упоминанием Уайзера о гиперреальности. Была еще одна причина для подъема духа. Теперь у него есть назначение на прием к человеку, который помог этому мужчине при сходных обстоятельствах. Ральф решил, что позволит Хонгу вкалывать в себя иглы, пока не станет походить на дикобраза, если только это даст ему возможность спать до восхода солнца. Но было еще и третье. Серые ауры оказались не такими уж пугающими. В некотором роде они были интересными. «Люди постоянно умирают от недосыпания», — говорил между тем Уайзер. «Хотя медэкспертиза дает успокаивающий диагноз — самоубийство, вместо того, чтобы в графе «причина смерти» написать «бессонница». Алкоголизм и бессонница имеют много общего, но главное в следующем — и то, и другое — болезнь сердца и ума, и если им позволить беспрепятственно развиваться, обычно они намного раньше разрушают дух, прежде чем им удается уничтожить тело. Поэтому люди действительно умирают от недостатка сна. Для вас это очень опасный период, Ральф, поэтому надо срочно позаботиться о себе. Если вы почувствуете себя по-настоящему плохо, позвоните Личфилду. Вы меня слышите?» Ральф поморщился. «Думаю, в этом случае я, скорее всего, позвоню вам». Уайзер кивнул, как будто ничего иного и не ожидал. «Мой номер записан под телефоном Хонга», — сказал он. Удивившись, Ральф снова взглянул на карточку. Там действительно был второй номер с пометкой «ДУ». «И днем, и ночью», — сказал Уайзер. «В любое время. Серьезно, вы не потревожите мою жену. Мы развелись в 1983 году». Ральф попытался заговорить, но не смог. Из горла вырвался лишь бессмысленный, хриплый звук. Он сглотнул, пытаясь справиться с комом в горле. Уайзер, заметив его старание, похлопал Ральфа по плечу. «Только никаких криков в магазине, Ральф, иначе вы распугаете всех покупателей. Может быть, дать вам салфетку?» «Нет, все уже хорошо». Голос Ральфа был еще хриплым, но вполне слышимым. Уайзер критически оглядел Ральфа. «Еще нет, но будет». И огромная рука Уайзера еще раз поглотила ладонь Ральфа. Но теперь его это не беспокоило. «А пока постарайтесь расслабиться. И будьте благодарны за тот сон, который у вас есть». «Хорошо. Еще раз спасибо». Уайзер кивнул и отошел к прилавку. Ральф прошел мимо ряда номер 3, свернул налево к большой выставке презервативов и вышел на улицу через дверь с надписью «Спасибо за покупку в Rite Aid». Поначалу он не нашел ничего обычного в яркости, от которой вынужден был зажмуриться. В конце концов, стоял полдень, а в аптеке было несколько темновато, а затем Ральф открыл глаза, и сердце едва не остановилось у него в груди. На лице его появилось удивленное выражение, граничащее с шоком. Так мог бы выглядеть первооткрыватель-путешественник, преодолевший непроходимую сельву, когда перед его взором неожиданно предстает легендарный затерянный город или умопомрачительное геологическое чудо, бриллиантовая скала или, возможно, каскад водопадов. Ральф откинулся на голубой почтовый ящик у входа в аптеку. Дыхание по-прежнему теснило, а взгляд метался из стороны в сторону, пока его мозг пытался понять только что полученную новость, одновременно чудесную и ужасающую. Видение аур вернулось, но сказать это было все равно, что сообщить о Гаити, как о месте, где не нужно носить пальто. На этот раз свет был повсюду, неистовый и изобильный, непривычный и прекрасный. За всю свою жизнь Ральф лишь раз испытал ощущение сродни этому. Летом 1941-го, когда ему едва исполнилось 18, он добирался на попутных из Дерри к своему дяде, жившему в Пук-Гипси, штат Нью-Йорк. Предстояло проделать еще миль 400. Вечерняя гроза во второй день его путешествия устала стремительно обгонять пилигрима, и Ральф направил свои стопы к ближайшему укрытию, скособочившемуся, словно подвыпивший гуляка, сараю на краю сенокосного луга. В этот день Ральф больше шел пешком, чем ехал, и поэтому сразу уснул крепким молодецким сном в заброшенном стойле, прежде чем первый раскат грома расколол темнеющее небо. Проснувшись утром следующего дня после продолжительного 14-часового сна, он огляделся вокруг в полнейшем изумлении, даже не понимая до конца в первый момент, где находится. Он знал только, что это какое-то темное, приятно пахнущее место, и что мир вокруг превратился в потоки ослепительного бриллиантового света. Затем Ральф вспомнил, как нашел укрытие в сарае, и вдруг понял, что это странное видение вызвано игрой лучей яркого солнечного света, пробивающегося сквозь щели в деревянной крыше и стенах сарая. Только и всего. И все же он просидел еще минут 5 в молчаливом восхищении. Восторженный мальчишка с застрявшими соломинками в волосах, он сидел с поднятой головой, любуясь, как золотистые пылинки лениво кружатся в солнечных лучах. Ральф вспомнил испытанное тогда ощущение, будто он находится в храме.